Глава 21. «Не сказать, что они серьезные противники, но попотеть нам все же придется», — раздраженно произнес Мариуэс, сдерживая сразу троих врагов. «Проблема в том, что им начисто промыли мозги и лишили любого намека на собственное сознание или же волю, превратив в бездумных, крайне опасных пешек для убийства». Хиро одним точным выпадом снес голову первому, самому резвому, а по совместительству и неудачливому врагу. Причина в том, что командир решил ускориться и начал действовать куда быстрее, довольно проста. Оказавшись около искомой платформы, он ощутил знакомую и крайне неприятную энергию откуда-то сверху. Те, кто провернул подобное с этими жуками, ожидают их. «Нам предстоит столкнуться с одним из ваших, а вместе с ним находятся весьма пренеприятные ублюдки», — раздраженно бросил лидер отряда, спокойно отбиваясь от троих врагов. Двух взяла на себя Лиула и лишь одного Пигалица, который, кстати, несмотря на количество поединок, давался труднее всего. Стоит отдать Агнии должное. Несмотря на довольно внушительную разницу в рангах, она почти на равных сражалась с монстром, обладающим статусом старейшины. Конечно, обладай он необходимым интеллектом, чтобы использовать свои силы и возможности, шансов у девушки не было бы. «Как поступим?» «Говоришь, с одним из наших?» Король тиранов ответил только после того, как разорвал одного из врагов на части. «Большинство моих соратников отозвались на королевский зов и примкнули ко мне, несмотря на то, где находились в тот момент. Сопротивляться или игнорировать мой зов смогли бы лишь морфы или те, кто как минимум не уступает мне по силе, а то и превосходит. Королевский зов – это способность короля, являющегося сильнейшим среди всей расы, и лишь он может ею воспользоваться». «Наверху Трасос и не один, вместе с ним еще несколько созданий. Некоторые из них мне известны, но большинство нет». Настроение Хиро портилось все сильнее с каждым мгновением, несмотря на довольно быстрое и спокойное уничтожение оставленных здесь пешек. Их довольно высокие ранги оказались такими лишь отчасти, ведь огромная сила в неумелых руках не принесет ничего хорошего. В данном случае злую шутку для врагов сыграло отсутствие интеллекта. В бою против менее опытных и слабых противников они бы спокойно их одолели, но сейчас нарвались на непреодолимую стену. Видеться с ними мне бы хотелось меньше всего. «Хиро, могу я попросить тебя об услуге?» Глаза Мариуэса вспыхнули огнем, и он в прямом смысле начал разрывать последнего оставшегося перед ним врага на части, отрывая кусок за куском. Тот дико визжал, сопротивлялся, но остановить вошедшего в раж тирана было невозможно. «Мне бы хотелось лично побеседовать с этим предателем, отказавшимся от своих корней и расы». «Как раз хотел тебя об этом попросить». К этому моменту и командир завершил разбираться со своими врагами. Лиула тоже справилась отлично, и лишь Пигалица продолжала свой бой. Не сказать, что он проходил плохо, но и хорошего для нее тоже ничего не было. Такими темпами их сражение может затянуться на несколько часов, а такого количества времени попросту не было. Неизвестно, какие еще трюки смогут выкинуть те ублюдки, что ожидают их наверху. Среди них есть тот, с кем бы мне тоже хотелось разобраться собственноручно. Броня тьмы! Не хотелось растоптать гордость Агнии, являющейся на текущий момент главнокомандующим всей армии станции, поэтому Хиро решил использовать немного иной метод и помочь лишь частично. Девушка сразу поняла, что произошло, но лишь довольно ухмыльнулась и ринулась в бой с новыми силами, уже не так сильно беспокоясь за оборону, сосредоточившись на нападении. Даже с таким весомым усилением ей потребовалось почти четверть часа, чтобы закончить. За это время все успели хорошо отдохнуть и восстановить свои силы. Не сказать, что Хиро или Морфы сильно выдохлись в недавних стычках, но собраться и перевести дыхание стоило. Впереди их ждал враг куда сильнее и страшнее тех, с кем им довелось сегодня сразиться. И самое страшное оружие, которым он владеет – ум. Неизвестно, каких сюрпризов они успели приготовить, пока томились в ожидании. Так что бой пигалицы пошел на пользу всем. Самой Агнии, сумевшей осознать свои слабые и сильные стороны в бою против противника, превосходящего ее на порядок, остальные смогли тихонько обсудить план и распределить роли. «Небольшой перерыв в 10 минут, и отправляемся наверх». Стоило монстру испустить дыхание, сразу же распорядился Хиро. «Готовьтесь, проверяйте снаряжение, навыки, да что угодно. Сейчас идеальная возможность пустить в дело все, что может спасти вам жизнь и что хранилось на самый крайний случай». «Мы готовимся к очередной войне?» – удивленно воскликнула Агния, единственная, кто не был в курсе всей ситуации. «Для чего такие серьезные приготовления? Если наш враг наверху, а вы смогли использовать на меня один из своих навыков, значит, тот загадочный артефакт уже не работает, а оказавшись на поверхности, мы просто можем запросить подкрепление. Незачем так переживать». «О каком подкреплении сейчас идет речь?» Командир посмотрел на нее с легкой ноткой осуждения, но быстро взял себя в руки и начал объяснение. «Наши враги, скажем так, как минимум, находятся со мной на одном ранге. Наверху их 9 и 3 из них достигли того уровня, близким к которому, что у меня был на самом пике. Даже вызовем и всю станцию против них, шансов у нас будет крайне мало. Только лишь значительно увеличится количество ненужных и совершенно бессмысленных смертей». Тем более сомневаюсь, что нам вообще позволят такое сделать. «Если все настолько плохо, мы умрем?» Впервые на лице пигалицы появилось испуганное выражение, и даже нижняя губа затряслась. Назвать девушку трусихой не повернется язык. Она, как и большинство членов станции, прошла через многое и несколько раз находилась на волоске от смерти, и даже тогда у нее не было такого выражения лица. Сейчас же оно появилось из-за слов командира, которому она привыкла доверять. «Все когда-нибудь умрут, но лично в мои планы на ближайшее время такого события не задумано», усмехнулся Хиро, погладив девушку по голове. Ему уже давно не приходилось делать подобного, отчего аж небольшие нотки ностальгии нахлынули. Сколько же всего ему пришлось пережить за последний год жизни, как на протяжении всего этого времени менялся, перестраивался и подстраивался под ситуацию его характер. Командир уже сам не мог понять, где прошлый он, а где настоящий. Тем не менее, одно он знал точно. Своим людям пропасть не даст. Костьми ляжет, но сделает все, чтобы их защитить, даже если придется пойти на крайние меры. В твои, надеюсь, тоже. Так что выше нос, глазки убрать с мокрого места и сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. Мы еще не знаем, что нас ждет впереди. В одном можно быть уверенными наверняка. Кем бы они ни были, они достаточно сильны, чтобы доставить нам много неприятностей. Хрустнув шеей, произнес Мариус. Пусть мне и недоступно, как Хиро, заранее узнать об их силе и оценить риски, но в одном я могу быть уверенным. Если уж с такого расстояния отголоски дошли даже до меня, то там, как минимум, представители совета или кто-то из фракционной верхушки. «Ты почти угадал». За неспешной беседой время быстро прошло, и уже наступила пора отправляться на поверхность. Платформа была в полностью исправном и рабочем состоянии, противников в ближайшей области не наблюдалось, что прямо говорит о том, что их открыто приглашают подняться. «Может, там и есть кто-то из совета, но мне о них ничего не известно. Зато о другой части участников вполне. Не сказать, что они вызывали во мне чувство какой-то тревоги или страха. Раньше, с нынешними же силами, не факт, что я смогу продержаться из десяток минут против одного из них. Все настолько серьезно. После таких слов командира напрягся даже король тиранов. Хиро редко говорил такие слова, да еще и настолько уверенно и убедительно, особенно когда дело касалось его проигрыша. «Пусть тебе еще далековато до твоего прошлого уровня, но не настолько же, чтобы переживать о встрече с ними. Когда мы с тобой встретились на Нефиме, ты всем своим видом показывал, что готов сойтись со мной лицом к лицу». «Хочешь сказать, те, кто там находятся, представляют куда большую угрозу, чем я?» «Часть из них слабее тебя, другая находится с тобой относительно на одном уровне, третий обладают силой, способной тебя сломить». Несколько нехитрых манипуляций со стороны командира, не отвлекаясь от разговора, и платформа медленно пришла в движение, постепенно увеличивая скорость. «Проблема в их количестве, Мариуэс. Нас всего четверо, а их там больше десятка. Наверняка сигнал и любое вмешательство со стороны станции будет заблокировано, а в таком случае выстоять против подавляющего количества будет не так просто. Гадать смысла нет. Скоро мы все равно сами все увидим», — решительно произнесла Лиула, чем удивила остальных. Она довольно немногословна и редко участвует в диалогах, а тут выдала довольно длинную тираду. «Так что все ваши обсуждения бессмысленны. Если наши враги настолько сильны, то они наверняка все продумали заранее и подготовились к большей части различных ситуаций». «Ты права», — устало вздохнул Хиро, соглашаясь. «Готовьтесь, скоро мы все узнаем». Дальнейший подъем проходил почти в полной тишине. Почему почти? Да потому что все постоянно поправляли свое снаряжение, что-то перемещались с одного места на другое, проверяли и рассматривали. Все это копошение и повисшее гнетущее настроение вокруг не вызывали прилива позитива. Платформа метров за 50 начала замедляться и остановилась четко на своем месте. Барьер вокруг нее моментально исчез, оставив после себя лишь небольшие знаки на земле. Как и предполагал Хиро, их здесь уже ждали. Целых 14 существ, половина из которых по своей мощи сопоставима с морфом в лице Мариуэса. «Хотелось бы мне сказать, что мы давненько не виделись, но это будет неправдой». Вперед вышел Трасос. За короткий промежуток времени с того момента, как Хиро видел его в последний раз, он успел стать значительно сильнее. От него прямо веяло мощью, правда вот. От энергии исходила весьма неприятная аура, не темная, но близкая к ней. «Ведь по сравнению с тем, сколько я ждал нашей первой встречи и сколько прошло с того момента, разница настолько маленькая, что ее даже описать сложно». «Так вы здесь собрались, чтобы встретить и поприветствовать меня, как подобает?» — с ухмылкой произнес Хиро, внимательно наблюдая за движением всех собравшихся. «Решили, так сказать, выразить свою преданность лидеру не только на словах, но и действиями». «Преданность?» Вперед вышел один из стражей, Уриел. За его спиной находилась Сильвер, которая не любит встревать в конфликты и оставляет за собой право этим заниматься своему старшему брату. Трасос к этой компашке прибился не просто так. Сильвер ему нравится, а они часто критиковали своего лидера. Так совпало, что эти два пункта идеально ему подходили, и он прибился к ним как пиявка. Им манипулируют, играют, а он этого даже не замечает. «О какой преданности может быть речь? Мы служили тебе верой и правдой многие столетия, и что в итоге получили? Наша фракция находится в ужасном состоянии, притесняемая со стороны Ареса. Количество преданных существ, а также армия, сократились в десятки раз. Финансирование почти не поступало. Планеты членов фракции, которые обязаны были защищать, частично уничтожены, и все это по твоей вине. Так за что мы должны выражать тебе преданность?» «По моей вине?» — приподнял одну бровь командир. «Довольно громкое заявление, не находишь, Уриэл? Разве не Сильвер была той, кто не хотела прислушиваться к мнению своих подчиненных? Она считала, что сама все знает лучше других, и никакие советники ей не нужны. На все мои слова она лишь делала вид, что их слушает, а потом вновь бралась за старое, собрала вокруг себя шайку подлиз, восставляющих ее, выдала им должности и полностью закрылась от других подчиненных, перекинув все вопросы с разбирательствами на тебя. Именно с этого момента и начался развал фракции». «Соткнись!» — взревел Уриэл, чуть ли не брызгая слюной вокруг. Слова Хиро ему явно пришлись не по душе. «Что тебе вообще известно? В погоне за желанием уничтожить своего отца ты напрочь забыл обо всем остальном. Нам приходилось разбираться со всеми твоими косяками, и порой сделать это было максимально сложно. Особенно Сильвер. Ей вообще пришлось несколько десятилетий провести в заперти, разбираясь с целой кучей документов. И вот так ты ее благодаришь за верность». «Так, стоп!» — покачал головой командир, разведя руками в сторону. «Уверен, каждому из вас будет что высказать как мне, так и в целом. Вопросы в другом. Вы же здесь явно собрались не для этого, я прав?» «Верно подмечено». Вперед вышло странное создание, будто состоящее из сплошной тьмы. Оно имело человеческие пропорции, но на этом любые сходства заканчивались. Хиро встречался с таким однажды. Пусть эта встреча ему тогда и не понравилась, и совсем неизвестно, то же самое ли создание перед ним сейчас стоит или иное из его расы. «В последний раз мы виделись очень давно. Уверен, воспоминания о нашей встрече у вас должны были сохраниться. И я сразу же развею ваши сомнения. Я тот самый глава гильдии убийц Харумару». Рядом с ним появилось еще четыре существа, пусть и другой расы, но каждый пронзительно смотрел в глаза командиру. Все они принадлежат к верхушке преступных группировок, чтобы их... «Как вы догадались, рядом со мной все лидеры крупнейших преступных группировок в нашей галактике. Сегодня мы прибыли сюда с одной лишь целью». Вокруг Харумару воздух стал на несколько мгновений гуще, а потом резкая вспышка заставила прикрыть всех глаза. Когда внезапно потерянное зрение вернулось, вместо темного сгустка оказалась миловидная на вид девушка, не старше 20 внешне. «То, что я перед вами раскрыла свой настоящий облик, должен о многом вам сказать. Мы прибыли сюда сообщить вам о том, что весь преступный мир с момента нашей встречи не заключает соглашение на ваше убийство и другие не менее неприятные задачи, но...» «Но», — нахмурился Хиро, — «неизвестно почему, но отказ преступных группировок от его преследования играет ему только на руку. Причину можно узнать и позже». «Но мы не можем отменить уже принятые ранее заказы, поэтому и прибыли сообщить вам о своем решении лично. Мы не будем держать на вас обиду. Если кто-то из наших сотрудников в ходе выполнения возложенной на него миссии погибнет, пусть мы и относимся к преступным группировкам, но даже нам известно, что такое честь и как надо уметь держать слово». «Мне бы очень хотелось узнать причину вашей резкой смены настроения в мой адрес, но, боюсь, в нынешней ситуации это будет весьма неуместно». Командир обвел взглядом остальных собравшихся. Во время разговора Харумару наложила очень мощный сдерживающий барьер, не только предотвращающий прослушку, но и не позволяющий заглянуть внутрь. Зато изнутри все было отчетливо видно. Когда она вновь приняла свой прошлый облик, барьер спал. «Сомневаюсь, что остальные мне дадут так просто поговорить». так что отложим наш разговор до лучших времен. А пока